Слышала еси, преподобная, я же апостол рече, глаголю безбрачным и вдовицам, добро им есть, аще пребудут, яко же и аз, аще ли жени да посягают, не оженивайся бо печеца, како угодите Господеви, и сему поревновала еси, тем же тя величает.